Люкун, почему ты не был сегодня на стадионе? Сегодня холодно, поэтому я не ходил на стадион. Иван, ты смотришь программу «Время»? Да, я хочу знать новости, поэтому я смотрю программу «Время» каждый вечер. Ван Лин, куда ты идешь? Ты идешь на занятия? Нет, я иду в поликлинику. Сегодня наш врач работает утром. Том, ты хочешь поехать в субботу в Суздаль на экскурсию? Нет. А куда ты хочешь поехать? В субботу я хочу поехать в гости.